а мужиков кидает из стороны в сторону, а потом они либо сварганят работу тяп-ляп, либо вообще бросят. А вот бабы, понимаешь ли, упрутся и будут делать, что задумали. Целые дни и месяцы напролет, даже пивка не хлопнут. Сегодня я арестовал женщину за минуту до того, как она доделала свою работу. Большую, гигантскую. Она приготовила дьявольское зелье и во что бы то ни стало, собиралась его проглотить. А я решил, что, может, и правда, ей лучше выпить это, чтобы ее работа была более или менее завершена. Правда же? Лусио залпом осушил бутылку и перебросил ее через стену. «Само собой, хомбре». Старик пошел домой, а Адамберг пописал под орешником. «Само собой, хомбре. Не то у нее до конца жизни. Будет чесаться укус». 65. «Вот тут, Веренг, и заканчивается наша история», — сказал Адамберг, остановившись под высоким ореховым деревом. Через день после ареста Арианы Лагард, не дожидаясь неминуемого скандала, Адамберг почувствовал неудержимую потребность обмакнуть ноги в воды Гава. Он взял два билета до По и потащил с собой Веренка, даже не спросив его мнения. Приехав в долину Осса, Адамберг повел его по скалистой дороге к часовне Камалеса. Теперь они приближались к верхнему лугу. Вейренг ошарашенно смотрел на поле вокруг, на вершины гор. Он ни разу с тех пор не возвращался сюда. «Теперь, когда мы избавились от тени, можно присесть в тени ореха. Но ненадолго. Мы знаем, чем это чревато. Просто чтобы покончить раз и навсегда с вашим укусом. Сойдитесь, Вейренг. Там, где я лежал в тот день? Ну, скажем». Вейренг прошел 5 метров и сел по-турецки в траве. «Вы видите пятого парня под деревом?» «Да». «Кто это?» «Вы». «Да, мне 13 лет». «Кто я?» «Главарь банды из деревни Кальдес». «Правильно. Что я делаю?» «Смотрите на то, что происходит, не вмешиваясь. Стоите, скрестив руки за спиной». «Почему?» «Прячете оружие или палку, не знаю что. Вы видели позавчера, как Ариана вошла в мой кабинет, у нее тоже руки были за спиной. Она прятала оружие?» «А при чем тут это? На нее надели наручники». «Отличная причина, чтобы держать руки за спиной. Меня привели как козу на поводке, потом привязали за руки к дереву. Надеюсь, вы поняли, почему я не мог вмешаться». Вейренг несколько раз провел рукой по траве. «Расскажите». Адамберг прислонился к стволу и вытянул ноги, подставив руки солнцу. В Кальдезе враждовали две банды. Банда с источника, ее главарем был Шелудивец Фернан, и банда с пруда, его верховодили мы с братом. Драки, разборки, мелкие козни, нам было чем заняться. Но все же это были детские игры, пока не появился Ролан и еще несколько новобранцев. Банда с источника превратилась в армию маленьких негодяев. Ролан собирался прижать к ногтю банду с пруда и захватить власть в деревне. Война группировок в миниатюре. Мы сопротивлялись как могли, я особенно действовал ему на нервы. В тот день, когда они решили напасть на вас, Ролан пришел ко мне с Фернаном и толстым Жоржем. «Ну что, мудила, пойдем с нами, позабавимся», — сказал он. «Ты раскроешь глаза, а потом закроешь пасть, потому что если ты не заткнешься, с тобой будет то же самое». Они притащили меня на верхний луг и привязали к дереву, потом спрятались в часовне и стали поджидать тебя. Ты всегда проходил мимо, возвращаясь из школы. Они набросились на тебя. А что было дальше, ты знаешь. Адамберг вдруг понял, что неожиданно, сам того не желая, перешел с ним на «ты». В детстве друг другу на «вы» не обращаются, а на верхнем лугу они оба были детьми. «Ну-ну», — Вайрент скорчил недоверчивую гримасу, — «мне мнится, я в плену фантазии моей, как будто ожили обманы давних дней. Мне удалось вытащить нож из заднего кармана, и я попробовал, как в кино, перерезать свои путы, но как в кино никогда не получается». Вэйрэнг. В кино Ариана призналась бы. В действительности ее внутренняя стена пока не поддается. Веревки мои тоже не поддавались, и я весь в поту елозил по ним ножом. Нож выскользнул и упал на землю. Когда ты потерял сознание, они быстро отвязали меня и бегом оттащили к дороге. Долгое время я не осмеливался вернуться на верхний луг, чтобы отыскать там нож. Трава выросла, прошла зима. Я все обыскал, но так и не нашел его. — Это так важно? — Нет, Вэйрэнг. Но если я говорю правду, то есть шанс, что он по-прежнему там лежит, уйдя в землю. Помните про пение земли? Для этого я и принес с собой лопатку. Вы сейчас пойдете искать нож. У него по-прежнему открыто лезвие. Я вырезал свои инициалы на рукоятке. Из лакированного дерева А, Ж, Б. Почему бы нам вдвоем не поискать? Потому что вы слишком сильно сомневаетесь. Вы вполне можете обвинить меня в том, что я потихоньку подложил его, пока копал. Нет уж, я лучше отойду, засуну руки в карманы и буду за вами наблюдать. Мы тоже вскроем могилу в поисках живой силы. Воспоминания. Я думаю, что он не мог уйти в землю больше, чем на 15 сантиметров. «Ножа может тут не быть», — сказал Вэйрэнг. «Кто-то нашел его дня через три и прикарманил». Об этом стало бы известно. Вспомните, полицейские ведь пытались узнать имя пятого парня. Если бы кто-то нашел нож с моими инициалами, меня бы ничто не спасло. Но они так и не идентифицировали его, а я держал язык за зубами. Ведь я ничего не смог бы доказать. Если я говорю правду, нож все еще лежит тут. Вот уже 34 года. Я бы никогда со своим ножом добровольно не расстался. Я не подобрал его, потому что не мог. У меня были связаны руки. Вэйрэн колебался. Наконец он встал и взял лопатку, а Адамберг отошел на несколько метров. Поверхность почвы затвердела, и лейтенант больше часа рыл яму под ореховым деревом, время от времени просеивая землю сквозь пальцы.